Дорогие радиослушатели, сегодня мы начнем изучение первого послания Иоанна. Апостол Иоанн был рыболовом. Со своим братом Иаковом и отцом Завидеевым они занимались этим трудом, пользуясь и наемными работниками, ловя рыбу в Галилейском озере. Однажды Иисус проходил мимо них на берегу озера и призывал их на служение, сказав им: «Следуйте за мною». И с этого дня Иоанн последовал за Господом. В течение 3 лет они были неразлучны. Хотя они являлись учителем и учеником, но также были они и любящими друг друга друзьями. Но вот пришло распятие. Настала разлука, неделя разлуки приблизилась. Однако в первый день недели, по воскресении Господа Иисуса, они снова встретились. Иисус победил смерть и победоносно воскрес из мертвых. В этот самый день вечером Иисус и Иоанн опять были вместе. С того времени началась новая и продолжительная связь. Даже до вознесения Господа Иисуса на небо Иоанн не был оставлен один. Но согласно его обещанию, Господь послал подобного себе Духа Святого пребывать, жить в Иоанне и в других верующих. Со дня Пятидесятницы и дальше Иоанн никогда больше не был один. Год за годом он странствовал вблизи и вдали, возвещая великую весть об Иисусе Христе, победителем над смертью и грехом. Иоанн дожил до глубокой старости, служа Господу. Пришлось ему пережить много испытаний, были и скорби на его пути. В раннем периоде его апостольского служения его брат Иаков был обезглавлен по приказу царя Ирода. Он был свидетелем и других великих утрат. Стефан был побит камнями до смерти. Павел обезглавлен. Петр замучен. Но Иоанн держался. Он был сослан на остров Патмос, где Иисус явился ему и говорил с ним. Да, Иоанн не был из тех, кто служение оставили. В течение 50 лет с лишним после Голгофского креста Иоанн проповедовал, молился и учил Слову Божию. Он также написал: его вдохновенному перу принадлежат 4 Евангелие. Евангелисты Матфей, Марк и Лука также написали прекрасные повествования о жизни, смерти и воскресении Иисуса. И они являлись благословением первым христианам. Свои преклонные годы Иоанн также писал. Касаясь времен вечности, он начал так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Каково его вдохновенное начало? А потом удивительными, волнующими душу широкими шагами он шествовал дальше и дальше, касаясь веков, годов и дней, пока не пришел к часам и минутам, когда Иисус страдал на кресте. Он заключил свое Евангелие несколькими параграфами, говоря о воскресении Иисуса, о поклонении Ему, Его последователей и обещании Господа, что Он снова придет. Кроме Евангелия, Иоанн также написал 3 послания и откровение Иисуса Христа, последнюю книгу Библии. Бог даровал ему особую привилегию записать последнее его откровение для человечества. Когда Иоанн положил перо, закончив писать эту книгу, начался период для мира этого, который длится почти 2000 лет. В течение этого времени Бог не прибавил дальнейшего откровения к своему вернейшему слову. Однако Он продолжал говорить через страницы Священного Писания, и миллионы людей слышали голос Его. Мы молимся о вас, слушатели этих радиовещаний, чтобы вы также услышали Божий голос через Слово Его. Помните слова эти, голос Его через Его Слово. Не доверяйтесь иным голосам или иным словам. Бог дал нам Его Слово. Он заговорил с полным авторитетом в Слове Своем. Бог ничего не прибавляет к Его Слову и запрещает нам что-нибудь прибавить к Нему. Его Слово имеет достаточную силу для удовлетворения наших духовных нужд. Есть люди, которые нападают на Слово Божие и унижают его. Но пусть вас это не тревожит. Слово его вечно. Когда противники слова исчезнут со сцены, слово пребудет там и дольше. Навеки это определено в небесах. Будет ли Бог опять говорить к человеку? Да, Он будет. Сам Иоанн говорит нам о том дне, когда Бог заговорит опять. Об этом случае написано в Откровении 1 главе в 7 стихе. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей, день тот еще не пришел, он в будущем, и пока взойдет его заря, мы вполне доверяемся его писанным словам, которые имеем в руках наших». В этой среде бесед мы предлагаем старательно изучить одно из трех посланий, на которое обычно называемся первым посланием, являясь также самым длинным. Если вы имеете Новый Завет с посланием от Иоанна, я советую вам, начните читать первое послание Иоанна. Я надеюсь, что вы прочтете его не только один раз, но больше. Если это возможно для вас, прочтите его хотя бы каждую неделю до того, как беседы о нем начнутся. Вы получите много больше пользы от этих бесед, если, я сказал бы, подружитесь с Иоанном, сблизьтесь с ним. Ради тех слушателей, которые вдруг не имеют Евангелия и этого послания Иоанна, на третьей неделе бесед мы прочитаем все послание от начала до конца. Когда мы будем читать его, вознесите к Богу ваши молитвы, чтобы Он дал вам хорошую память запомнить больше мыслей и слов этого послания. Мы скорее поймем послание лучше, если будем знать автора его, а также тех, кому он пишет. Со стороны человеческой мы с автором познакомились, так как уже вкратце об Иоанне говорили. Он был еврей, богобоязненный еврей. Он являлся одним из 12 апостолов, вначале будучи учеником Иисуса. Звали его ученик, которого любил Иисус. Он был с Петром и Иаковом, членом внутреннего кружка учеников и сопровождал Иисуса на гору Преображения, а также был с ним в саду в Гефсиманском перед распятием, пока Дух Святой не укротил его характера. Он был человеком настойчиво горячим, однако он был готов низвести с неба огонь на противников Господа Иисуса. Но позже он был изменен, как ученик великой любви. Иоанн писал о любви и проявлял ее в своей жизни. Авторство послания, как и в отношении других книг Библии, имеет человеческую и божественную сторону. Дух Святой направлял, влиял и выражал Божьи мысли через людей-авторов. Таким образом, ошибки не могли проникнуть в написанное. Точно так же, как и как Господь Иисус Христос является источником Богом, от Бога исшедшего не шедший, и в то же время Сын Человеческий, настоящий человек, так и с Библией. Это послание поэтому написано человеком, принадлежит оно перу Иоанна, но в то же время оно равносильно и божественное, беря свои истоки из сердца Божия. Изучая его, будем помнить, что Бог говорит к нам через свое вернейшее слово, не имеющее ошибок. Кто же были те люди, которым это послание было адресовано? В нашей следующей беседе мы скажем о них, а также о временах, в которые они жили. Аминь.